открыла и замерла. За калиткой, чуть улыбаясь дежурной вежливой улыбкой, стоял совсем молодой человек, ослепительной, как показалось Лиске, красоты. В короткой кожаной изумительной куртке цвета нежного кофе, такого же цвета велюровых джинсах, с сумкой на плече. У него были совершенно белые волосы, тонкие брови, нервный нос с еле заметной горбинкой и светлые, серые, почти белые, как странно, глаза. Один глаз полуприкрыт, и под ним шрам. «Скажите, я сюда попал?» Все улыбаясь, спросил он совершенно необыкновенным голосом. Нервным, то ли высоким, то ли низким, вибрирующим. «Это дача Черниковых?» Лиска, как стала дурой, дурой, не лучше Катьки, так и стояла у калитки, не отодвигаясь, не приглашая войти, не отвечая, а глядя во все глаза, просто вылупив их на этого неземного ангела. Он рассмеялся. «Девушка, вы немая, глухая? Или, может быть, то и другое?» Лиска пришла в себя. «Сандрик, этот человек не может быть никем иным». И она сказала: «Я не глухонемая, я просто дура. Меня зовут Лиза. Дача Черниковых, и я Черникова». И отошла, пропуская парня в сад. Он сказал: «Спасибо, Лиза. А то я уже испугался, что напугал, как всегда, и зря потревожил больную девушку». Лиска расхохоталась, хотя ей этого совсем не хотелось, и сказала: «Идите прямо, никуда не сворачивайте, а я сейчас». Она сказала так, потому что увидела еще один дурной столб — Катьку, которая, правда, не загораживала тропинку, а сошла в снег. Но вид у нее был, как кирпичом по темечку ударенный. Она смотрела, как больная, на парня. И он, проходя мимо, сказал ей: «Добрый день». Катька, конечно, не ответила. Когда Сандрик скрылся за деревьями, Лиска зашептала Катьке: «Это же Сандрик, твой брат. Чего же это вы друг друга не узнали? Скрываетесь?» Катька вообще ничего не могла сказать. Так потряс ее весь вид Сандрика, богатого, красивого и такого далекого от них, папани, ее, мамки, Витька, Наташки. Может, папаня врет, а бабушка Маня? Она-то не врет. Так что же тогда? Разве такой, когда признает их? Никогда. Поняла Катька, и ей захотелось умереть. Сейчас, тут же, на этой тропке. А она еще гордилась перед Лиской. Сандрик, мол, ее брат. А та стоит теперь и спрашивает. Правильно спрашивает. Не станет Катька сейчас говорить. Катьке было плохо. Она не понимала, что это. Сердце закатывалось. Все, что придумала эта гадюка Лерка, вот как обошлось. А она, Катька, думала, как броситься на шею братику, как они пригласят его в Супанёво, пойдут по деревне гулять. А Катька каждому будет говорить: «Вот мой старший братик». Сейчас она докумекала, допетрила, что ничего такого сроду не будет, и потому ей стало худо. Лиска видела Катькину опешенность и понимала, что сейчас от нее можно добиться многого, но... но ей не терпелось нестись в дом.